Глава 70. Надо общаться чаще. Все нужные вещи и мебель были вывезены из квартиры. Проверены антресоли, балкон и кладовка на предмет чего-то необходимого, но забытого. Вынесен мусор и всякий разный хлам. Все было помыто и вычищено. В квартире осталась старая Зоина кровать, кухонный стол, шкафы, табуретки и один большой шифонер в коридоре. Его не стали забирать, так как непонятно, куда его было ставить в новом доме, да и возни с ним было бы много. Квартира сияла своей пустотой и чистотой и готова была принять новых жильцов. Зоя перед Новым годом решила ее сдать, чтобы она не пустовала и был еще какой-то дополнительный доход. В доме ей нравилось, и возвращаться в квартиру она не собиралась. Арендаторы нашлись сразу. Парень с девушкой, студенты, учатся и работают. Много мебели им не требовалось, хватило и этого набора. Единственное, что их огорчило, — отсутствие холодильника. Они решили, что пока обойдутся балконом, а потом, может, купят нужный агрегат с рук. Зоя получила деньги за аренду и передала ключи новоселам. Все были довольны. У нее рублики на подарки, а у ребят квартира на новогодние праздники. «Только ведите себя прилично», — сказала она им. «Конечно, конечно, мы же оба работаем и учимся, когда нам безобразничать», — улыбнулся парень. «Когда вы не работаете и не учитесь», — улыбнулась она. «Ну вот, теперь возврата нет в старую квартиру». Иногда у Зои где-то просыпался червячок и грыз ее, дескать, завладела чужим домом, но обычно она его заталкивала куда подальше. Борис все равно когда-нибудь вернется, вот ему сюрприз будет. Часть арендных денег она отложила на новогодние подарки для родных, а на пару тысяч купила хорошее постельное белье. Мать была права, Зоя хотела подарить молодоженам постель. Такие вещи в первые годы совместного проживания лишними не бывают. Она купила тортик и вкусные конфеты и отправилась к младшему брату в назначенное время. Жилье у ребят находилось на окраине города. Но район был тихий и спокойный, с рядом сталинских двухэтажек и хрущевских пятиэтажек, перемешанных с некоторым количеством частных домов. Нужный дом она нашла сразу. Перед закрытым подъездом стушевалась. Может, и не надо было идти, неизвестно, что ее там ждет. Уже собралась развернуться и шагать в сторону остановки, но у нее затрезвонил телефон. «Ты где?» — спросил брат. «А, все, вижу». На первом этаже колыхнулась занавеска. Витек сбросил звонок. Через минуту ей открыли подъездную дверь. «Вот видишь, как я тебя чую», — рассмеялся он. Парень заглянул ей за спину. «А где мальчишки?» — спросил он. «Хотел на племянников глянуть, а ты их не привезла?» «Саша сейчас на секцию по футболу ходит, а Алешка в садике», — ответила она. Они вошли в подъезд. «У нас первый этаж, зато хорошо видно, кто пришел. Можно и не открывать дверь», — рассмеялся Витя. «К тому же очень дешево купили квартиру. Ты только не пугайся, тут нет никакого ремонта». Дверь распахнулась, и в нос ударил непередаваемый аромат старой квартиры, в которой не только кто-то умер, но перед этим завел кучу животных. «Аллергии на животных нет?» — спросил он. «Нет», — испуганно ответила Зоя. «А то мы котика завели». «Одного?» «Угу, пока одного. Это запахи прежних жильцов. У нас пока денег нет на ремонт. Купили квартирку у муниципалов в 3 раза дешевле от рыночной цены. Зато потолки высокие и 2 большие комнаты. Ну и свое». Он помог Зое раздеться. Из комнаты выглянула взъерошенная голова, поздоровалась и спряталась. «Это моя жена Света», — представил Витек девушку. «Витек, ты не видел мои джинсы?» — крикнула барышня из комнаты. «Посмотри в большой куче», — ответил он. «У нас нет пока шкафа». «Блин, ничего найти не могу. Можно я выйду в пижаме?» — поинтересовалась Света из-за двери. Витя посмотрел на Зою, та пожала плечами. «Выходи, мы не против». «Ура!» — крикнула девушка из-за двери. Из комнаты вышла пухлая барышня в кигуруми лисы. «Отличный костюм», — сказала Зоя. «Ага, я ей говорил, что она на утренники ходить в нем может», — рассмеялся Витя. «На кухню идем, она, правда, у нас маленькая». «И там совсем плохо пахнет», — заметила Светлана. «Может, в большую комнату? Там можно стол поставить и сидеть на диване». «Давай», — согласился Витя. «Ты чего там принесла?» — обратился он к Зое. «Вот это тортик, а это постельное белье на свадьбу. Хоть нашелся один нормальный человек, кто подарил нам подарок, а не денег. Мы все спустили на квартиру, и нам даже спать не на чем», — обрадовалась девушка. Она схватила комплект и утащила в спальню, вернулась с бутылкой вина. «Зойка, ты как к вину относишься?» — спросил брательник. «Нормально». «Вот и отлично. Сейчас тогда выпьем за встречу, за нашу свадьбу и за новоселье. Ты первый, кого мы пригласили в гости. Как тебе наша квартирка?» «Ну...» — не знала, что ответить Зоя. «Улет, правда?» — рассмеялся он. «Мама сказала, что вы снимаете». «Угу, снимали до свадьбы, а потом свое купили. Но мы говорим всем, что снимаем. Ты же никому не расскажешь», — подмигнул Витек. «Нет», — помотала она головой. «Мы накопили на первоначальный взнос, а потом нам попалось вот это. Сразу все отдали сюда, немного, правда, пришлось занять. Но это не ипотека, а считай все свое. Перед Новым годом погасим кредит и начнем потихоньку делать ремонт», — продолжал болтать брат, разливая вино по разномастным чашкам. «Ты на посуду внимания не обращай, ничего не покупали. Здесь оставался сервант с разной посудой от прежних хозяев. Вытащили, отмыли, и теперь пользуемся. Все же целое, небитое, без сколов». «Мамка разве ничего не дала?» — удивилась Зоя, вспоминая, какая у матери была стенка. «Неа, сказала, что нечего таскать по съемам нормальную посуду», — рассмеялся он. «Да ладно, все обо мне, да обо мне. Как ты там? Слышал, твой узурпатор свалил?» Светлана разрезала торт и поставила каждому тарелку с кусочком. «Свалил», — кивнула Зоя. «Ждешь, когда вернется?» «Неа, зачем? Ушел и ушел, и слава богу». «Вот и правильно, тот еще говнюк был. Помнишь, я все к вам бегал, то задачки решить, то после школы перекусить, то с Саньком помочь», — сказал Виктор. «Помню. Ты потом как-то резко пропал, сказал, что тебе некогда, учебой надо заниматься». «Угу. Этот твой Бориска меня в углу зажал и сказал, чтобы я никогда к вам больше не приходил. Дескать, тебе сказать стыдно, что я вам мешаюсь?» «Вот я тогда на тебя обиделся. Решил, что ты от брата отказалась. Это потом стал понимать, что к чему, а тогда даже знать тебя не хотел. Мать еще пела песни, что ты бабушке на наследство все себе захапала». «Ну да, Зойка жадина», — кивнула она. «Давайте выпьем за встречу», — поднял кружку Виктор. «И за мою старшую сестрицу, которая меня выненчила». «Давайте». Они проболтали почти до самого вечера. «Ой, сколько уже времени!» — взглянула на часы Зоя. «Я поеду, а то у меня там ребятня одна дома сидит». «Ты в следующий раз приезжай с племешами и новым бойфрендом. Хоть познакомишь нас со своим другом», — подмигнул Витя. «Откуда ты знаешь?» — опешила она. «Зойка, я что, слепой, по-твоему? Женщина после того, как от нее ушел муж, так не хорошеет. А ты прямо красотка стала. Значит, у тебя кто-то есть, и этот кто-то хороший мужик. Я рад за тебя». «Я тоже за тебя, за вас рада. Жаль, что живете на окраине». «А нам не жаль», — рассмеялся Виктор. «Сюда маман не доберется. А то моей Светке все мозги уже выклевало, что она не работает в офисе. А Светик у меня, между прочим, иллюстратор. Сейчас книжку детскую для крупного издательства иллюстрирует». «А ты кем работаешь?» — поинтересовалась Зоя. «Я технический писатель. Пишу всякие разные инструкции к инструкциям и прочим обструкциям», — рассмеялся он. «Мамане и это не нравится. Говорит, надо на завод идти, а не писькоморательством заниматься». «Ладно, давай, Зойка, про братца не забывай». Он проводил ее до остановки, сунул ей в руки большой пакет. «Это я для пацанов покупал. Подари, скажи от дяди на Новый год. Там машинки всякие суперские». «Спасибо», — с удивлением ответила Зоя. «Свидимся еще. Звони, пиши, не забывай про нас». Витька чмокнул ее в щечки и потопал по заснеженной тропинке к себе домой. Он обернулся, помахал рукой. «Зойка, с наступающим! Приходите в гости на зимних каникулах. Может, выберемся все вместе куда-нибудь на природу, на лыжах да на санках покататься». «Хорошо бы!» — кивнула она. Подъехал ее автобус, Зоя устроилась на теплом сиденье, заглянула в пакет. Там лежали две большие коробки с пожарными машинами. Она вспомнила, как брат обожал в детстве пожарки. Вся детская была завалена этими красными машинками разных размеров. Он все мечтал стать пожарным, но не сбылось. Мама хотела, чтобы Витька стал инженером. Он стал кем-то другим. Женщина улыбнулась своему отражению, даже не думала, что так хорошо они с братом пообщаются, да и Света ей понравилось.